Через несколько минут мы были в резиденции министра иностранных дел. Шерлок Холмс попросил доложить о нашем приходе леди Гильде. Нас ввели в изящно убранную приемную. Лицо леди Гильды было все розовое от негодования. «Мистер Холмс», — воскликнула она, — «это недостойно. Нехорошо с вашей стороны. Я ведь просила вас сохранить мой визит к вам в секрете. Я не желаю, чтобы он знал о том, что я вмешиваюсь в его дела. И однако вы меня компрометируете. Вы пришли сюда, и теперь все будут знать, что у нас с вами есть какие-то дела». «Извините, сударыня, но я должен был прийти. Мне поручили вернуть это важное письмо, и поэтому-то я явился к вам. Я прошу вас, сударыня, вернуть мне этот документ». Леди Гильда вскочила с места. Румянец, игравший на ее лице, исчез. Она стала бледна, как смерть. Глаза ее блестели. Она зашаталась. Одно время я думал, что она упадет в обморок. Она сделала усилие над собой и оправилась. В чертах ее лица попеременно отражались то негодование, то изумление. «Вы меня оскорбляете, мистер Холмс!» «Но нет, сударыня, этот тон бесполезен. Отдайте мне письмо». Леди Гильда бросилась к сонетке. «Дворецкий вас проводит», — сказала она. «Не звоните, леди Гильда. Если вы позвоните, я буду не в состоянии, несмотря на мое искреннее желание, покончить дело без скандала. Отдайте письмо, и все уладится. Если вы доверитесь мне, я все устрою. Но если вы хотите идти против меня, вам же будет хуже». Леди Гильда стояла перед нами, гордая, величественная, с выражением вызова на лице. Она пристально глядела на Холмса, как бы стараясь прочитать его мысли. Рука ее была на сонетке, но она так и не позвонила. «Вы стараетесь меня запугать. Это некрасиво, мистер Холмс. Вы приходите сюда для того, чтобы оскорбить женщину. Вы что-то такое узнали? Ну что же это такое, скажите?» «Пожалуйста, сядьте, сударыня. Если вы упадете в обморок стоя, вы можете ушибиться. Я не стану говорить, пока вы не сядете. Вот теперь вы сели, благодарю вас». «Мистер Холмс, я вам даю 5 минут». «Леди Гильда, мне довольно 1 минуты. Я знаю о вашем посещении Эдуарда Лукаса и о том, что вы ему отдали это письмо. Я знаю также, как вы хитро проникли на квартиру убитого вчера вечером и как вы достали обратно письмо из-под пола, закрытого ковром. Помертвевшая от страха, едва переводя дух, женщина глядела на моего приятеля. «Да вы «С ума сошли, мистер Холмс! Вы прямо с ума сошли!» — воскликнула она наконец. Холмс вынул из кармана ту же вещь, которую он показывал полицейскому. Это была фотография леди Гильды. «Я нарочно захватил это с собой туда», — сказал он. И я оказался прав. Констебл узнал это лицо. Леди Гильда тяжело вздохнула. Ее голова откинулась назад на спинку кресла. «Не волнуйтесь, миледи. Дело может быть исправлено. Письмо у вас. А я вовсе не хочу делать вам неприятности. Я должен вернуть письмо вашему мужу. Этим моя миссия кончается. Послушайтесь моего совета и будьте со мной откровенны. В этом все ваше спасение». Но храбрость молодой женщины была изумительна. Даже теперь она не хотела признать себя побежденной. «Я вам повторяю, мистер Холмс, вы заблуждаетесь самым странным образом», — сказала она. Холмс встал и прошелся. «Мне очень жаль вас, леди Гильда. Я сделал для вас все, что мог. И вижу теперь, что трудился напрасно». Он позвонил. Вошел дворецкий. «Мистер Трелани Гоп у себя?» «Он будет дома в четверть первого, сэр», — ответил дворецкий. Холмс взглянул на часы. «Еще четверть часа», — сказал он. «Ну что же, я подожду». Но едва затворилась дверь за дворецким, как леди Гильда уже стояла на коленях перед Холмсом. Ее хорошенькое личико было мокро от слез. «О, пощадите меня, мистер Холмс! Пощадите меня!» — молила она в каком-то безумии отчаяния. «Ради всего святого, не говорите об этом ему. Я его так люблю. Мне больно причинить ему малейшую неприятность, а это разобьет его благородное сердце». Холмс поднял леди Гильду и усадил ее. «Я рад, сударыня, что вы, наконец, образумились. Времени теперь терять нельзя. Где письмо?» Она бросилась к столу, отперла его и вынула оттуда длинный синеватый конверт. «Вот оно, мистер Холмс! О, как я была бы рада, если бы никогда не видела этого письма!» «Мы должны его вернуть», — произнес Холмс. «Но как это сделать?» «Живей, живей! Надо что-нибудь придумать. Где шкатулка?» «В его спальне». «Ну, какое счастье! Скорее, сударыня, несите шкатулку сюда».